Здравия, Алексей. Здравия. В одном из твоих роликов была раскрыта тайная доктрина сути и построения новой реальности всего мироздания. Сегодня мы будем отвечать на вопросы, которыми задались люди, слушая твое выступление. Итак, что ты понимаешь под словом «реальность»? Где она находится? Это объективно явленный мир или это явление, происходящее в этом мире? Слово «реальность» довольно хорошо было расписано некоторыми людьми. Ну, к примеру, Александр Юрьевич Хиневич, Трехлебов Алексей Васильевич и многие другие об этом говорили. Поэтому это не мое изобретение, естественно. И означает оно составное понятие, состоящее из «ре». Это повтор, «альность» – это все. Это отражение, либо повтор чего-то существующего, всего. То, что явилось началом для появления нас, нашего мира, наших миров, наших вселенных. Вот это вот новая реальность. Вот это я понимаю под этим образом. Поэтому здесь это, еще раз, не мое изобретение. Это то, что было хорошо известно до меня и во многих писаниях, в иносказательном либо прямом виде новая реальность упоминается. Где она находится? Находится она, ну, если просто говорить, в нашем представлении. Потому что мы с ней взаимодействуем, и поскольку мозг принимает все импульсы, все вибрации, все энергии из внешнего мира через основные 5 органов чувств, то в этом случае все концентрируется в мозге. И мозг отвечает за то, как себя вести в этом мире, что нам делать. Поэтому, в общем-то, воображение наше – это и есть та самая новая реальность. А вот где она находится на самом деле, этот вопрос достаточно интересный, но прямого ответа никто не получит, находясь в физическом теле, потому что нет у нас органов чувств, способных полностью воспринять то, что есть на самом деле. За гранью не то чтобы новой реальности, а за гранью, ну скажем так, нашей галактики, нашего мироздания, нашей Вселенной, наших миров, которые в этой Вселенной находятся, в том числе и параллельные, которые нам невидимые и которые мы не можем почувствовать. Но уж если совсем упростить, то новая реальность – это нечто похожее на некий сервер, компьютерный сервер, но не в таком примитивном состоянии, как сейчас на железке и кремнии и все остальное, а нечто большее, который создает условия для существования не только нашего мира, не только нашей Вселенной, но и многих других Вселенных с разными уровнями бытия, где и плотности другие, и времена другие, и измерения другие, и позволяет нам проходить эту интересную игру. Чтобы закрыть вопросы, придумка это не придумка, давайте я приведу простой пример. Современная техника компьютерная позволяет погружать человека в очень, ну скажем так, реалистичные миры. Сейчас уже есть аппараты, которые полностью человека погружают в 3D-игру. Одевается на глаза, и человек двигается там и привыкает очень быстро к тому, что он видит, то и на самом деле для него есть и реальность. Ну, к примеру, бегает там какой-то солдат, он якобы этот солдат, он видит свое оружие, свои руки, ноги, там, свое тело какое-то, окружающий мир. Он подходит к стене, в нее упирается, он не может сквозь стену пройти. Но есть игры дальше, которые развиваются на современном уровне, когда подключают к человеку датчики. И если в программе забиты какие-то определенные коды, ну, например, по стене, по той же самой, то человек ощущает, что во что-то упирается. Датчики, подключенные к игре и внедренные в человеческое тело, подключенные к мозгу, дают ощущение, что он реально подошел к этой стене, что он на нее уперся и физически чувствует, что вот он что-то трогает. Если же эту стену сделать более насыщенной различными элементами, например, шершавость, какой-то запах, какой-то цвет, какой-то вкус, то человек даже может, когда датчики к нему подключены в мозг, подойти, потрогать ее, ощутить, что она шершавая, пахнет там какой-то известью. Ощущение такое, что сыроватое, к примеру. Будет проводить и будет чувствовать рельеф. И может лизнуть и почувствовать вот эту самую пористую известь. И пройдя по стене, если он так вот рукой будет вести, будет ощущать, что он идет вдоль стены. И когда закончится там стена и появится пролет какой-то или дверь, он и туда и посмотрит, и какие-то запахи оттуда могут пахнуть, и он почувствует, что здесь пустота. Вот такие игры примитивные, на мой взгляд, примитивные с точки зрения компьютера того, о котором мы говорим. Здесь творят чудеса. Люди, которые подключают эти датчики, они просто с ума сходят от того, что они погружаются в новую реальность. Ну, многие-то сходят из-за того, что они и в телефоны играют. Но вот когда подключается уже, так и создается нейросеть, то там ощущения очень-очень серьезные. А теперь вопрос. Если те, кто создавал эти виртуальные пространства и тот самый сервер и программы, являются более мудрыми и у них больше возможностей, но неужели они не могли создать такую же нейросеть, которая нам, находящимся там где-то, в анабиозе, про который я говорил, как вот люди в фильме «Аватар», либо люди, которые находятся в матрице, полностью ощущают этот мир как реальный. Еще одно дополнение. Многие ученые сходятся к тому, что современный весь мир состоит из пустоты. Когда они стали углубляться в строение атома, они увидели, что между элементами атома довольно большие пространства. И по сути атом – это пустота с вращением, движением, с колебаниями каких-то частиц. А внутри-то пустота. И сказали, нам это непонятная пустота. Но ведь из этого всего состоит все. И я, и ты, и те, кто нас смотрят, и стол, за которым я сижу, и стул, на котором я сижу, и что за мной, и что надо мной, и так далее. Мир состоит из пустоты. Все это электронные импульсы. Все это какие-то вибрации, взаимодействия неких частиц, которыми с точки зрения материи, материи не могут являться, но из которых вся материя состоит. Так получается, что, в общем-то, по большому счету, все это некая голограмма. Ученые мне говорят, это все голограмма. Ну, не все, конечно же, а те, которые так чуть дальше продвинулись. И они пытаются прийти к тому первоисточнику при помощи коллайдера, там еще чего-то, к той самой первой частице. Но они эту частицу никогда не получат. Они будут видеть ее хвост. Потому что нет возможности для человеческого существа и приборов им созданным уловить эти частицы. Их не существует. Есть только след. Возбуждение поля. И все, больше там ничего нет. И когда кто-то с чего-то там, какую-то частицу с чем-то сталкивает, разгоняет, ну да, электронный поток ударился с другим электронным потоком. Ну да, там произошел какой-то взрыв или еще что-то. Ну и не более того. Так что где это находится? Объективно это или субъективно? Объективно это реальность, либо реальность объективная? Это вопрос довольно-таки такой, ну, философский. Но что он дает? С одной стороны, да, есть объект, в котором мы находимся. В другом случае есть объекты, которые в этом объекте находятся. Поэтому и то, и другое верно. Есть и явления объективные, и есть и объекты, с которыми какие-то явления происходят. Но здесь надо всегда отталкиваться от того, насколько эти знания полезны. У нас огромное количество умных говорящих голов, их называют котами Леопольдами, которые говорят, надо жить так, надо жить по любви, надо вот это, необходимо вот это. И говорю, отлично, здорово, я хочу жить по совести, по любви. Научите меня этому. Что мне для этого нужно сделать? Ну, как мне жить по любви? Как мне ее почувствовать? Как почувствовать совесть? И говорит, сиди, медитируй, занимайся какими-то практиками, читай умные книги. Ну, хорошо, замечательно. Но любовь через книги не познать. И через практики любовь не познать. Необходимо дать почувствовать эту любовь, но не в практиках, а в жизни. И совесть необходимо почувствовать. ее проявление, уловить, научиться определять, где совесть тебя телебонит, а где это твои просто представления, твои возбуждения. И многие говорящие головы это не дают. Эта же информация, которую я даю, дает очень многое, не только с точки зрения шизотерики, а еще и с точки зрения, что с этим делать и как быть. Кто такой человек, для чего он создан, кем он является на самом деле, почему надо жить именно так, а не по-другому. И здесь нет никакого рабства, ни какой-то религии. Здесь есть расширение представлений и понятие, что в этом тренажере, называемой новой реальностью, где мы сейчас якобы находимся, ну или в котором мы живем, пускай так скажем, живем, потому что понятие «жизнь» широкое, мы понимаем, что мы откуда-то пришли, и мы куда-то уйдем. Здесь смерти как таковой нет, а это означает, что за свои все деяния и поступки придется нам какие-то нести ответственности, какие-то исправления ошибок в новой ли жизни, в параллельном ли измерении, на другой ли земле, на другом ли уровне. Но придется отвечать. И тогда включается ответственность. И ты начинаешь прислушиваться к своей совести и понимать, а в каком состоянии сейчас нахожусь? В состоянии разрушения? И тогда я сваливаюсь вот это самое, что раньше называлось демоническое, либо пекельное, если нашим языком говорить. Либо я нахожусь в состоянии любви, понимания, восприятия, понимания мира, какой он есть. Вот это самое главное состояние любви, принятие его, какое есть. Я, какой есть, какая ты есть, какие люди есть, какой мир. Это не говорит, что надо идти со всеми целоваться. Это примитивнейшее представление любви. Это говорит о том, что я сначала должен понять, для чего я здесь, для чего другой человек здесь. И понять, что все очень мудро устроено. И если существуют враги, они существуют по нескольким причинам. Либо я дурак, что это допустил когда-то, либо сейчас допустил. Либо это некий тренажер, которым нужно пройти. Либо это что-то такое ново введено в жизнь, с чем я еще не разобрался. И мне нужно понять это. И после принятия решения, после понимания надо принять решение и начать действовать. А не просто сидеть на диване и говорить, ну само рассосется, либо давайте всех убьем. Либо давайте будем со всеми воевать. Этот мир намного интересней, чем он часто представляется в каких-то учениях, разделенных на «да» и «нет». Хорошее либо плохое. Это самый-самый примитивный уровень, хорошее либо плохое. И для него создана религия, которая позволяет человеку удерживать в догматическом каком-то состоянии. Делай так, получишь это. Не делай этого, не получишь того. А есть еще «да» и «нет», и что-то посередине. Вот это дуальность. Если там двойственность на первом уровне, здесь уже дуальность. «Да», «нет» и что-то посередине. Это не мои тоже слова, об этом многие говорили. Потом появляется «альность». «Альность» — восприятия этого мира. Уже не только «да» и «нет», а много-много чего. И потом после этого появляется ведическая мудрость. Не просто понимание, а восприятие и участие, которое выше мозга, выше сознания, когда ты непосредственно подключаешься, вернее так, не подключаешься, используешь те потоки, которые у человека есть от рождения. Та самая родовая нить, про которую уже сказано неоднократно много чего. Родовая память, как вертикальная, божественная, так и горизонтальная, передающаяся по крови, по роду. Так что то, что я даю, является самой-самой необходимой, простой практикой понимания этого мира. Без понимания не будет осознания. Без сознания ты не сможешь правильно действовать. Если ты понимаешь, что за все придется отвечать перед собой, перед своим родом, ну и так далее, по инстанциям, то в этом случае ты никогда не будешь сам себе вредить. Другим людям не будешь вредить. Этому миру не будешь вредить. А будешь делать то, что необходимо тебе для своего развития, развития твоего рода, твоей семьи, общества, мира, ну и так далее. Вот такой у нас интересный получается сказ на сегодня. Да, и вот ты ответила на вопрос о масштабах новой этой реальности, которая включает в себя и Солнечную систему, и галактику, и Вселенные, и миры, которые включают все это, и множество этих миров взаимодействуют между собой, пересекаются между собой. Они даже могут накладываться друг на друга и находиться в чем-то большом общем. И вот это есть название тренажер. То есть человек, попадая в какую-то вот нашу сейчас реальность, он находится на каком-то уровне своего развития, соответственно, он находится на этом уровне для того, чтобы пройти какие-то уроки. И проходя эти уроки, он поднимается выше по своему осознанию, поведению, деланию, по развитию своего души и духа. То есть поднимается выше. И проходит все эти точки, ну не все, а те, которые посланы ему для предназначения воспитания своей души и духа, накопления определенного опыта. Это так. Вопрос-то в чем заключается? Какого размера наша Вселенная? Был вопрос о том, что непонятен масштаб новой реальности. И вот я вот таким опытом попыталась раскрыть. Что-то, если дополнить, может быть, есть. В виртуальных пространствах такого понятия «размер» не существует. Потому что все можно зациклить, все можно вытянуть, много что-то можно сделать. Создавать иллюзии движения, создавать майю, создавать торможение пространства, торможение времени, отбрасывать назад. Ведь многие задаются вопросом, что такое дежавю. С точки зрения вот этой открытой доктрины, в отличие от тайной доктрины, здесь все объясняется. И что такое дежавю, и что такое жизнь, и что такое жизнь после смерти, и что такое смерть, и что такое рождение, и что такое карма, карма, викарма, роки, уроки, судьба и прочее, прочее, прочее. Здесь все раскрывается. Вот в этой явной доктрине, которой обладали наши предки. И поэтому сказать про пространство, это ничего не сказать. Какие нужны пространства в виртуальном мире, такие они создаются для каждого человека. Но можно привести простой пример. Если мы себе представим размер атома, из которого состоит, к примеру, наше тело, то атом – это и есть Вселенная, в которой находимся мы. В этом атоме, в этой Вселенной, находится огромное количество тысяч десятков, а может быть и сотен, а может быть и миллионов тысяч галактик. Сейчас известно несколько десятков тысяч галактик. И поэтому размеры для нас несопоставимо большие с нашим воображением, представлением. Мы даже не можем представить размеры нашей Солнечной системы, не то что нашей даже галактики. Я уж не говорю о Вселенной, в которых огромное количество таких галактик, и которые находятся на расстоянии миллионов световых и миллиардов световых лет друг от друга. Но это с точки зрения, скажем так, всего пространства, которое в этом сервере возможно, исходя из мощностей накопителей, не более чем один атом. И существует огромное количество таких же вселенных и миров, либо миров, в которые Вселенной подключены, либо Вселенной, которая содержит миры, и то возможно, которые защищены от вторжений со стороны. Например, я и ты, и другие, мы не можем выйти за пределы, которые нам определены. Не можем выйти. Даже используя какие-то современные технологии и прочее, прочее, прочее. Но сквозь миры и вселенные и времена могут перемещаться те, кто отвечает за эти связи. Поэтому здесь очень все интересно. И принцип подобия никто не отменял. Ну, например, из атомов состоят молекулы, к примеру, да? Молекулы могут клетки организовывать. Вот выйти из атома, вырваться и попасть за пределы атома в какую-либо молекулу не дано тому, кто рожден в этом атоме. А вот кто рожден за пределами этого атома, тот может перемещаться и соединяться. И происходят очень интересные химические процессы объединения, разъединения, передачи ионов, там, заряд ионов и прочее, прочее интересное. Но те, кто рождены, например, в молекуле, не могут выйти за ее пределы вот в эту клетку. Потому что эти молекулы, они находятся и внутри, и каждый своим занимается. Вот то же самое здесь все устроено. Поэтому говорить о том, давайте-ка мы изобретем какой-то корабль, куда-то полетим на край Вселенной и найдем ее края, невозможно. Нет такого корабля для того, чтобы выйти за пределы Вселенной, даже увидеть ее край. В каком бы анабиозе ты здесь, человек, ни находился, интереснее познать этот мир и двигаться дальше. Будет раскрываться это само по мере продвижения дальше. С атомом переходим на уровень молекулы, с молекулы на уровень клетки какой-то, с клетки на какое-то взаимодействие там, клеток других, которые части органов и так далее и тому подобное. Поэтому мы часто не понимаем того, что нам дано, и пытаемся понять то, что нам совершенно не нужно. Поэтому многие вопросы задаются не с точки зрения практического применения жизни, а с точки зрения каких-то хочушек и представлений, которые нам навязали. И поэтому мы все время боремся за жизнь физического тела, которого по сути не существует. Богам ничего не стоит создать физическое тело из ничего, просто из ничего. И поэтому, когда мы боремся за сохранение физического тела в своих могилках, чтобы потом воскреснуть, ну, ребята, вопрос-то это, кто такой Бог, которому нужны какие-то запчасти сгнившие? А те люди, которые полностью сгорели, что он не сможет их воссоздать? Ну, есть же люди, которые полностью сгорели. И что тогда? Он не возродится? Так вот, настоящему Богу, который из пустоты может все создать, из ничего, это вообще ничего не стоит. Потому что наш мир виртуален. Ты можешь создать что угодно и как угодно. Это надо понимать. Поэтому говорить о пространствах, размерах, это, наверное, так-то мудрствует лукаво. Да, сейчас мы не будем об этом говорить. И каждый человек по своему предназначению должен заняться теми прохождением тех уроков и роков по своей жизни, которые ему по жизни были даны. Ну, я думаю, сегодня достаточно. В следующий раз мы будем рассматривать о задачах и необходимости возникновения этой новой реальности, причинах ее возникновения. Хорошо. Благодарю тебя за интересные вопросы, а наших радиослушателей и зрителей за то, что присылаете свои какие-то реплики, комментарии на сайте Народнославянского радио, slavradio.org, а также на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. До новых встреч, увидимся, услышимся. Будь добро.